Глава 45. Я смотрела и не могла узнать себя. На фотографии я выглядела хрупкой и беспомощной. Кровь на моем платье и коньках не только совершенно не портила впечатление, но и, как ни странно, наоборот, придавала мне невинный и женственный облик. У Хита же был такой вид, словно он готов уничтожить любого, кто попробует нас разлучить. Попрощавшись с нами, Белла и Гаррет отправились в Чикаго на банкет, проводимый местными спонсорами. Это мероприятие послужило им предлогом для того, чтобы одним, без провожатых, съездить в наши края. А на меня после их отъезда как будто что-то нашло. Я открыла мерзкий блог Элиса и начала внимательно изучать там все новости и статьи, посвященные нам с Хитом. Меня изумило, какой вокруг нас поднялся ажиотаж. Обычно наши соотечественники интересуются фигурным катанием только раз в 4 года во время зимней Олимпиады. И даже тогда мало кто смотрит танцы на льду. Зрителей в основном привлекают одиночное и парное катание. Но, как известно, без романтического сюжета не завоюешь любовь публики. А узнав нашу историю, публика решила, что это и есть история любви. Когда я была сильной и уверенной в себе, от меня отворачивались. Называли выскочкой, говорили, что надо быть скромнее, умерить свои амбиции. Но стоило людям увидеть меня поверженной, истекающей кровью, стоило мне из могущественной королевы превратиться в хрупкую принцессу, которая ждет своего спасителя, как меня моментально признали и полюбили. Уже далеко за полночь я, наконец, оторвалась от экрана и, моргая осоловелыми глазами, пошла спать. Хит, лежавший на кровати, снял наушники. До меня донесся обрывок мелодии. Пела исландская группа «Сигур Рос». Выключив музыку, он откинул одеяло. Благодаря Хиту моя жизнь после возвращения домой стала спокойной и безмятежной. Как же легко было остаться здесь навсегда, предпочесть тихое существование жестокой, неблагодарной борьбе за спортивную славу. Так погибает путник, застрявший в снегу и убаюканный обманчивым приливом тепла. Я протянула руку, и Хит закрыл глаза, думая, что я хочу до него дотронуться. Но я тянулась все дальше, пока не нащупала пальцами буквы, вырезанные на спинке кровати. «Помнишь?» — шепнула я, гладя резьбу. «Шоу и Роча. Прошло всего 6 лет, а окажется, что миновала целая вечность». «Ты хочешь вернуться?» — задумчиво произнес Хит. «Я соскучилась». Убрав айпод, он скрестил руки. «По нему?» «Да нет. То есть, конечно, по Гаррету я тоже скучаю и по Белле, но...» «Катарина, я больше никому тебя не отдам. Ни ему, ни...» «Да не нужен мне Гаррет!» Вздохнула я и, поднявшись на колени, взяла его лицо в руки. «Я хочу вернуться на лед вместе с тобой!» Уголки его губ дрогнули, но во взгляде таилась тревога. «Точно». Я нащупала пальцем гладкий рубец на скуле Хита. Заново изучив топографию его тела, я знала каждый шрам. Правда, Хит так и не рассказал мне, откуда взялись шрамы и где он скрывался целых 3 года. Я не настаивала. Пусть прошлое останется в прошлом. Его нельзя изменить. А вот будущее. Наше будущее зависит только от нас самих. «Хит, я люблю тебя и хочу кататься только с тобой». На его лице засияла улыбка. «А я люблю тебя, Катарина». «Шоу и Роча. Олимпийские чемпионы. Не все потеряно. Моя мечта еще может сбыться. До Ванкувера целых 4 года». Притянув к себе, Хит начал меня целовать. Отвечая на его ласки, я подумала, что на этот раз у нас все будет по-другому. Апрель 2006 года. Катарина Шоу и Хит Роча прилетают в Лос-Анджелес. В аэропорту их окружает толпа. Элис Дин. Как только они прилетели, начался балаган. Фигуристы в замешательстве. Они явно не ожидали, что их будет встречать столько людей. Фанаты размахивают цветными флажками, папарацци кричат, фотографы щелкают камерами. «Катарина, как вы себя чувствуете?» — выкрикивает репортер. «Намного лучше», — отвечает она. «Готова тренироваться». «Где вы были все это время?» «У себя дома», — говорит Хит, обнимая Катарину. Пара направляется к выходу. Гаррет Лин. Нашей маме и Кирку тоже когда-то приходилось скрываться от прессы, да и нам с Беллой папарацци не раз докучали своим вниманием. Но это было что-то особенное. На экране показывают фотографии, сделанные репортерами летом после возвращения фигуристов в Лос-Анджелес. На одной из них пара выходит из квартиры. Хит несет обе сумки с коньками. Далее еще ряд снимков, нечетких, сделанных сквозь окна здания Академии. Вот пара тренируется на катке, вот Катарина упала, а Хит помогает ей встать. А вот они оба стоят возле бортика. Катарина закрыла лицо руками, а Хит ее успокаивает. Франческо Гаскел. Нет, я понимаю, что Кэт с Хитом репортеров не звали, но всем остальным в Академии эта кутерьма мешала тренироваться. Инесс Эктон. В то время знаменитостям приходилось несладко. Благодаря всемирной паутине у публики появился чуть ли не эксклюзивный доступ к личной жизни кумиров. А соцсети тогда еще не были развиты, поэтому звезды никак не могли влиять на свой имидж. Катарина и Хит возвращаются домой с тренировки. Они переехали в новое здание. У подъезда стоит дородный швейцар. Он отгоняет репортеров, но те не желают уходить с пустыми руками. Следующий снимок изображает уставшую до смерти Катарину и рядом с ней Хита, отгораживающего подругу локтем. Элис Дин. Публика никогда еще не проявляла такого интереса к танцам на льду. Черт возьми, да если бы Кэт с Хитом не завирусились в сети, никто бы и не узнал про этот вид спорта. Джейн Каррер. Конечно, хочется, чтобы наш спорт обрел популярность, но не таким путем. Элис Дин. Ассоциация фигурного катания вместо благодарности попыталась закрыть мой сайт. Вот же свиньи, но у них ничего не вышло. На экране скриншот сайта «Уголок слез и поцелуев». У блога новый профессиональный дизайн с переливающимся логотипом. Заголовок гласит: «Вопрос к Ассоциации фигурного катания США. Вы о свободе слова когда-нибудь слышали, гады?» Элис Дин. Или скорее мне их надо было благодарить за раскрутку. Доходы от рекламы так выросли, что пришлось нанять помощника. Гаррет Лин. Когда Кэт опять сошлась с Хитом, я начал подумывать, не пора ли мне завершить карьеру и сменить род деятельности. Может быть, в колледж поступить. Но Белла опять про Олимпиаду заладила. В 2010-м игры проходили в Ванкувере. Моего согласия сестра даже не спрашивала. Сама за меня все решила. Экран демонстрирует фрагмент из видеоклипа, в котором Лины разучивают хореографию для оригинальной программы сезона 2006-2007 годов. Они исполняют вращения на одной ноге, но никак не могут синхронизироваться. Гаррет заканчивает раньше, и Белли приходится его догонять. Гаррет Лин. Я думал, что мы с сестрой быстро скатаемся, но приноровиться друг к другу после 4 сезонов оказалось совсем нелегко, а у наших бывших партнеров дела шли еще хуже. 2006 год. Кирк Локвуд ведет репортаж с турнира «Скейт Америка» в Хартфорде, штат Коннектикут. Мы все с нетерпением ждали, что в эти выходные состоится захватывающее сражение между новыми, или, вернее сказать, старыми дуэтами Шоу Рочи и Лин-Лин. Но, к сожалению, после тяжелой утренней тренировки Катарина и Хит решили сняться с участия. Элис Дин. Столько шума поднялось вокруг этой парочки, они даже на лед еще ни разу не вышли. Франческо Гаскел. Физически-то шоу восстановилось, но вот морально — нет, такие травмы без следа не проходят. Гаррет Лин. Кэт с Хитом не уехали, а остались поболеть за нас. Было очень приятно. Хартфорд, спортивная арена «Цивик Центр». Белла с Гарретом исполняют обязательный танец — вестминстерский вальс. Катарина и Хит сидят в первом ряду. В конце программы они встают и аплодируют. На их лицах сияют улыбки. Катарина опускает голову, чтобы смахнуть с рукава пылинку, и на какую-то долю секунды перестает улыбаться. Следующий кадр. Скриншот сайта «Уголок слез и поцелуев». В блоге вывешена фотография неулыбающейся Катарины, а под ней заголовок: «Осторожнее, Белла, с такими подругами надо быть начеку». Элис Дин. «Женская дружба трафика не привлекает. А что, разве это я мизогинию придумал? Нет, я всего лишь бессовестным образом на ней наживался». В комментаторской кабине Кирк Локвуд продолжает свой репортаж. И это уже второе состязание, с которого снялся воссоединившийся дуэт. В сентябре шоу с Рочей должны были участвовать в турнире Небельхорн Трофи в Германии, но тоже отказались. Интересно, увидим ли мы их через месяц в Париже на их втором соревновании Гран-при. Ну что ж, пожелаем Катарине дальнейшего и окончательного выздоровления. И не пропустите мое эксклюзивное интервью с ее братом Ли Шоу, которое выйдет в следующую среду в 7 часов вечера по восточному времени.